Все действительное существует в преходящем, большой художник преподносит нам его как отмеченное знаком вечности. Живя только ныне, только сейчас, люди живут и в вечности. Хотя бы уже только потому, что обладают и памятью, обращенной в прошлое, с которым соизмеряют и оценивают себя, и мечтой, обращенной в будущее, в котором они тоже не могут не отыскивать меры и оценки для себя. В этих трех измерениях человек воспринимает себя прежде всего через искусство. Пушкин максимально сблизил эти три самоизмерения человека. Непреложная сила бытия в надлежащий час непрестанно отделяет каждого из нас навеки от тех, кто был с нами. В этом смысле жизнь наша — непрерывная цепь потерь. Замены им нет и не может быть, ибо всякий, кто был с нами и кого не стало, единственный и незаменимый. Нас спасают воспоминания об ушедших от нас. Мы привыкаем к утратам. Душевные раны зарубцовываются. Вместе с тем воспоминания, также и муки наши, а не только спасение от них. Если продолжить разговор о Тютчеве и Пушкине, то Тютчев преимущественно мучает себя своими воспоминаниями. Так же ведут себя и его герои или героини. Пушкин никогда не идет на это. Он бьется за то, чтобы каждый пережитый миг сохранился в его душе и сердце как самое бесценное достояние. Пожалуй, оба они, Пушкин и Тютчев, достигают одинаковой глубины в обрисовке трагического положения человека, разлученного смертью самым близким и дорогим существом. Это касается буквально всех нас, этого не избежать никому. Но жизнь наша на этом не обрывается, она продолжается, а для этого необходимо утешение. Где их взять? Откуда почерпнуть? Вот здесь гигантский водораздел между Пушкиным и Тютчевым. Для Тютчева мир делится на тех, которые еще здесь, и тех, которые уже там, то есть на живых и мертвых. И живым не остается ничего иного, как утешать себя тем, что не только они помнят об ушедших, но также и ушедшие туда, уже и совсем другого мира, видят их и помнят о них. «Ангел мой, ты видишь ли меня?» Пушкин не приемлет и этого. Потому что, как он понимает, живой тем более продолжает оставаться живым, чем нерушимее единство и целостность его, а это уже зависит от того, насколько удержал он в себе, во всей неприкосновенности, все, так сказать, элементы, составляющие его собственное «я». Пушкинский человек не хочет ничем поступиться из того, что ему когда-либо в действительности, в подлинном, а не мнимом смысле принадлежало. Именно здесь источник ни с чем не сравнимой красоты и силы постижения человеческой души в поэзии Пушкина. Человек в его предельной человеческой возможности. Вот что такое пушкинский человек. Трудно, почти невозможно понять такого человека. В сравнении с ним герой Достоевского в сущности никакой загадки не представляет, ибо только то и делает, что поясняет нам свою загадочность, поступками ли своими, раздумьями ли над тем, почему поступает так, а не иначе. Наибольшую загадочность придал Достоевский, несомненно, князю Мышкину из романа «Идиот». Это несмотря на то, что князь Мышкин за пределами человеческой подлинности. В нем видим мы только олицетворение тех идеальных качеств, которые в каких-то дозах заключены в каждом из нас, и о которых в их действительном значении мы, какими бы ни были, непрестанно мечтаем. У князя Мышкина нет реальных отношений с реальными людьми. Реальность князя Мышкина не столько в нем самом, сколько в сознании реальными людьми своей нереальности. Путь Пушкина к человеку совсем иной. Даже председатель в пире во время чумы представлен у него как вполне реальный человек. Поставленный в исключительную обстановку, он и ведет себя исключительным образом. Его хвала чуме означает не что иное, как желание возвыситься и над чумою, столкнувшись с ее неотвратимостью. В любой беде пушкинский человек.